«Донни Бланки!» — приказал он глухим голосом. «Туда, к палатке с красным знаменем!» Карлист повел его. Встречавшиеся солдаты кланялись и провожали его глазами. Подойдя к палатке, раненый велел дежурному зуаву доложить и через минуту стоял перед Донной Бланкой. Она была одна. «Как? Это вы, капитан Тристани?» «Я сделался неузнаваем после того выстрела», — отвечал он. «Слышала о вашей ране, но не знала, как это случилось, так как в те местности еще бунтовщики не проникли. У вас был, верно, какой-нибудь враг среди басков в окрестностях? Или предназначался не вам?» «Мне, ваше сиятельство. Изидор хорошо знает, кому он обязан своей раной». «Не графиня ли Инесс, бежавшая в ту ночь, указала вас какому-нибудь скрытому в засаде врагу?» Изидор медленно покачал головой. «Нет, ваше сиятельство, не с этой стороны была направлена пуля. Но довольно об этом, когда-нибудь время переменится». «Вы на себя не похожи, Тристани». «На волоске висел, ваше сиятельство. Ни за какие сокровища в мире не хотел бы выдержать еще раз таких мук. Я готов был лишить себя жизни. Меня поддержала только мысль о мести». «Вам вынули пулю?» «Вырезали, ваше сиятельство. Доктор рылся зондом в костях и мясе, чтобы найти ее. Пресвятой Бенито, я точно жарился на вертеле. Это продолжалось целых 4 дня. Господин доктор думал, вероятно, что у нас лошадиная натура. Я стал, наконец, биться как безумный. Меня привязали и чем-то одурманили. Не знаю, что было дальше. После мне показывали сплюснутую пулю, засевшую глубоко в плече. Эти мучения усиливались еще мыслью о бегстве моей пленницы. Ах, ваше сиятельство, я бы лучше согласен был чувствовать еще пулю у себя в плече, нежели перенести такую неудачу». «А я имела право сердиться на вас, Изидор, узнав об этом. Вам приказано было стеречь пленницу». «И я исполнил приказание, ваше сиятельство, дав ей убежать». «Вы правы, ваше сиятельство. По-видимому, я виноват», — отвечал Изидор, останавливаясь на каждом слове, так прерывисто было его дыхание. «Но на самом деле я не сидел, сложа руки. Я подсыпал кое-что в питье пленницы. Но или она заметила это, или недостаточно выпила. Может быть, оно после произвело свое действие, и она умерла на дороге?» «Нет, ваше сиятельство, она жива и благополучно доехала в Пуэсердо». «В Пуэсердо?» — быстро повторила Бланка Мария, и лицо ее вдруг приняло демоническое выражение. «Вы, наверное, знаете это, Тристани, в Пуэсердо?» «Так передали мне мои агенты». «Ну, так теперь я все понимаю. У вас хорошие шпионы в Пуэсердо. Там живет дядя графини Кортецела». «Да-да, она нашла у него приют. Вчера мне сообщили, что генерал Мануэль Павиа, командующий там несколькими неприятельскими полками, воспользовался коротким затишьем и поехал в Пуэсердо. Я думаю, съездить осмотреть крепости». «Ха!» — засмеялась Бланка с такой злобой, что даже этот карлист с ужасом взглянул на нее. «Теперь я все знаю», — продолжала Бланка. «Маркиз Павиа де Альбукерк поехал в Пуэсердо отыскивать свою прекрасную возлюбленную. Добрый дядюшка заплатит усердному своднику, и молодая чета отпразднует там свою свадьбу. О, эта мысль не дает мне спать!» «Дон Мануэль в Пуэсердо?» — сказал с усмешкой Изидор. «Черт возьми! А я хотел при посредничестве и ходатайстве вашего сиятельства дойти до генерала. Теперь же вдруг все вырвано у меня из рук». «Они теперь торжествуют в Пуэсердо», — продолжала Бланка Мария. «Ну, Тристани, я бы поблагодарила вас за такую услугу, если бы не вспомнила, вы приказали бы повесить меня, ваше сиятельство. Я угадываю вашу мысль, и на вашем месте поступил бы точно так же. Но я могу поправить дело и рассеять гнев вашего сиятельства». «Вы калека!» — презрительно вскричала Бланка. «И у калеки является часто умная мысль, иногда еще и умнее, нежели у Геркулеса, сидящего сложа руки, ваше сиятельство», — отвечал Изидор, сдерживая досаду. «Во всяком случае, я ведь и калекой сделался, служа вашему сиятельству». «Вы бы должны были оказать услугу получше, а не допустить выстрелить в себя и сделаться вследствие этого совершенно бесполезным». «Это я тоже понимаю, ваше сиятельство», — отвечал Изидор, едва сдерживаясь. «Но надеюсь скоро выздороветь и занять снова свой пост. Конечно, моему назначению главнокомандующим теперь придется повременить еще. Я вижу, что мне нечего ждать и надеяться от вашего сиятельства. Есть люди, которые, как мухи, в гладкой миске с супом все стараются выползти оттуда и всякий раз опять падают в суп. Как только я подхожу к самой цели, вдруг точно что оттолкнет меня назад. Черт возьми! Это, впрочем, не моя вина, ваше сиятельство. Меня приводит в ярость мысль о том, что враги мои теперь торжествуют, а я должен опять все начинать сначала. Мне так же досадно это, как и вашему сиятельству, досадна мысль о маркизе Павиа, обнимающем графиню Инес. Ваше сиятельство, если бы мы опять стали действовать заодно, могу ли я рассчитывать на вас, если вы не сумели служить мне тогда, когда были здоровы? Я опять выздоровею, ваше сиятельство. А свидание в Пуэсердо должно ждать до тех пор? Холодно спросила Бланка Мария. Ваша голова тоже, кажется, пострадала во время вашей болезни. Между нами больше нет ничего общего. Это жестоко сказано, ваше сиятельство. Я пришел сюда в надежде поправить дело, чтобы вы сказали, если бы я предложил вам окружить, осадить Пуэсердо и поймать птицу в клетке. Пуэсердо — крепость, которую нужно взять. Его величество, зять мой, не соглашается на это в настоящее время. «Крепость должна быть осаждена и взята рано или поздно, ваше сиятельство. Нельзя иметь с тылу защищенную неприятельскую местность». «Повторяю вам, что король Карл против этого плана. Ничто не заставит его осадить Пуэсердо». «Скажите мне, прежде всего, ваше сиятельство, желаете ли вы взятия крепости? Ведь тогда, во всяком случае, хоть одна птица будет в наших руках». «Мне, конечно, хотелось бы сейчас же осадить Пуэсердо и бомбардировать ее!» — вскричала Бланка Мария, и глаза ее сверкнули мрачно и грозно. «Сбила эту крепость и сравняла ее с землей! Но это безумное желание, которое никогда не исполнится!» «А если бы я сделал их исполнимыми, ваше сиятельство?» — спросил Изидор, взглянув на нее своими косыми, высматривающими глазами, и легкая самоуверенная улыбка скользнула по бледному худому лицу. «Вы хотите попробовать сделать то, что невозможно было бы даже мне? Повторяю вам! Король Карл хочет вступить в открытый бой с бунтовщиками и не согласен ни на какие другие меры». «Никогда бы я не осмелился сомневаться в вашем влиянии, ваше сиятельство, или приписывать слишком много силы, нет-нет. Но у меня есть верное средство убедить Его Величество короля Карла благосклонно отнестись к плану. Я ручаюсь вашему сиятельству осуществить ваше желание взять Пуэсердо. Вы, кажется, сделались одним из таких людей, которые все хотят сделать, много обещают и ничего не исполняют. «Испытайте меня еще раз, ваше сиятельство. На этот раз я не обещаю ничего такого, чтобы не мог выполнить». «Мне и самой хотелось бы сделать последнюю попытку, потому что меня интересует, удастся ли вам повлиять на моего царственного кузена и убедить его осадить Пуэсердо». «Я калека, но вашему сиятельству не придется еще раз сказать, что мой мозг пострадал столько же, сколько и мое тело. Я исполню свое обещание. Могу ли затем надеяться на прощение и прежнюю милость?» «Если Пуэсердо будет осаждена, клянусь душой, вы будете генералом и главнокомандующим». «Я еще чертовски слаб», — сказал Изидор. «Но обещание такого будущего действует на меня лучше всякого лекарства. Сейчас еду в главную квартиру. Не могу обещать вашему сиятельству, что исполню ваше желание на этих днях, но ручаюсь, что оно исполнится непременно. Пуэсердо будет осаждена и взята. Затем честь имею кланяться вашему сиятельству. По всей видимости, скоро вернусь с отчетом». Изидор поклонился, насколько позволяла ему его рана в плече, и вышел. Он тотчас же хотел отправиться в главную квартиру. Снова расположась на маисовой соломе в телеге, он велел карлисту ехать туда, и повозка снова застучала по большой дороге. Изидор улыбался. Он, видимо, доволен был результатом своего визита к Бланке Марии и не сомневался в дальнейшем успехе. Эта уверенность вливала в него новые силы, и первый раз он почувствовал, что не умрет от своей раны. Имя Доре Гарая было написано огненными буквами у него в памяти. Ненависть и жажда мести достигли в нем предела, а средства удовлетворить их все еще не было. Все еще приходилось утешаться мыслью, что желанной минуты надо только немного подождать. Но так или иначе, а он должен был отомстить ненавистному. Бумаги, отнятые у супериора, ничему не могли помочь, потому что Дон Карлос не обращал никакого внимания на подобные тайные общества, которые ему нисколько не вредили. Найти же какую-нибудь другую силу против него и в другом каком-нибудь месте обвинить его в связях с Гордунией было бы не только безумно, но даже невыполнимо при настоящем положении дела. Этому воскресшему покойнику приходилось рассчитывать только на себя. Он должен был пролить кровь ненавистного на поле сражения или подкараулить его и выстрелить из револьвера. Эти мысли благотворно действовали на карлистского дьявола. Один сообщник сатаны поклялся извести другого. Доре Гарай превосходил Тристани в жестокости и коварстве, только был несколько в другом роде. Изидор занимался пустяками, то есть строил планы, которые сравнительно с планами мексиканца были пустяками. Доре Гарай же был убийцей высшего полета, и после Донны Бланки ему в этой войне с карлистами принадлежала, как увидим дальше, честь совершить наибольшие ужасы. В последнее время он еще больше вошел в милость Дона Карлоса. Оставшись победителем в нескольких битвах и отличившись бесчеловечностью во многих случаях, имя его повторялось со страхом. Пленные, имевшие несчастье попасться ему в руки, обрекались на смерть. Он прославился своей смелостью. Солдаты называли его новым Кабрера, и все жаждали служить под его начальством. Не только в лагере, но и на поле битвы, в самых кровавых схватках, он постоянно был впереди, со шпагой в руке. С тайным страхом кругом говорили потихоньку, что он неуязвим и, наверное, в связи с сатаной, так как его не берут ни штыки, ни пуля. Предводителю подобных банд авантюристов была очень выгодна такая репутация. Дорогорай боялся Тристани и тяготился им. Через несколько дней после выстрела, сбившего с ног Изидора, Дорогораю донесли об этом, и он считал его теперь умершим. Изидор очень хорошо знал это и заранее радовался, представляя себе его удивление, когда он вдруг явится перед ним. Занятый этими мыслями, раненый и не заметил, как доехал до главной квартиры, находящейся далеко. Уже наступил вечер. От нескольких штаб-офицеров он узнал, что Дон Карлос уехал и не вернется раньше завтрашнего дня. Ему отвели необходимое помещение, куда он пригласил полкового доктора, осмотревшего его рану и сделавшего новую перевязку. Изидор спал эту ночь спокойнее, хотя тревожные мысли все еще не покидали его. На следующее утро один из знакомых ему офицеров из свиты принца похлопотал, чтобы ему дали хороший обед, и как только Дон Карлос вернулся, Тристани велел отнести себя к нему. Ему довольно долго пришлось ждать, пока очередь дошла до него, так как в главной квартире принца ожидало множество дежурных офицеров и адъютантов с депешами. Когда они кончили свои доклады, Изидора ввели к Дону Карлосу. При нем были адъютант и статс-секретарь Винолет, которому он отдавал приказания на настоящий вечер. Появление Изидора, казалось, не было ему неприятно. Тристани, несмотря на рану, стоял, вытянувшись по-военному. Дон Карлос тотчас обратился к нему. «Так вы спаслись от смерти, капитан?» — спросил он. «Мне сообщили, что вас выстрелили из засады и что вы убиты». «На этот раз кое-как уцелел, ваше величество», — отвечал Изидор. «Недалеко было до смерти, но не суждено еще мне умирать». «Да вы и теперь, кажется, не совсем вне опасности, капитан». «Рана еще не закрылась, ваше величество». «А вы уже торопитесь на службу? Слишком рано. Вам надо прежде поправиться и окрепнуть. Здесь в настоящее время нет помещения для инвалидов, потому что в последующие недели нам предстоит большое сражение, при котором потребуются все наши военные силы». «Я и сам чувствую, ваше величество», — отвечал Изидор, «что не в состоянии еще исполнить какую-нибудь должность, но пришел к вашему величеству с тайным донесением, которое должно быть передано только вашему величеству». «Тайное донесение? Говорите, капитан». «Прошу, ваше величество, всемилостивейше простить, но это частное и очень деликатное дело», — сказал Изидор, взглянув на адъютанта и Винолета. «Ваши частные дела требуют, как видно, больших предосторожностей», — сказал Дон Карлос. «Но я исполню желание воскресшего из мертвых». Он сделал знак адъютанту и Винолету удалиться. «Теперь мы одни», — прибавил он. «Говорите». «Дело, о котором я буду говорить», — продолжал Изидор, — «не касается меня. Я, с всемилостивейшего позволения, вашего величества, коснусь обстоятельства, весь ход которого известен только мне». «О каком обстоятельстве вы говорите, капитан?» «О привидении, явившемся в полночь в замке Глориоза, с позволения вашего величества». Дон Карлос быстро взглянул на Изидора. «О привидении? Разве оно еще раз являлось?» — сказал он. «Немножко иначе, нежели в первый раз, ваше величество. Привидение явилось снова в ту ночь, когда я был так тяжело ранен, И когда графиня Инесс таким непонятным образом исчезла из мыслей, на этот раз я хорошо узнал видение. Говорят, молодая графиня Кортецела подвержена лунатизму. Может быть, эта таинственная болезнь и дала ей возможность выйти из замка, окруженного со всех сторон солдатами. А второе привидение принимало участие в ее бегстве. Лунатик действует во сне, а бегство может быть совершено только в сознательном состоянии. В таком случае, Ваше Величество, это непостижимо. Кто же было это второе привидение? Сеньора Амаранта. Она жива. Это была она сама, а не призрак ее. Ваше Величество, поверьте мне, что я хорошо рассмотрел сеньору. Она жива. Карлос, по-видимому, не хотел показать своего удивления или интереса, с которым относился к делу. Ну, тогда тут есть связь. Сеньора пришла за графиней Кортецело, которая в замке Глориозе была вне опасности и войны. Мне не было бы неприятно, если бы вы, вместо того, чтобы выпустить графиню, привели к ней сеньору и заперли бы их вместе, капитан. Я пытался вернуть их в замок, несмотря на свою рану, но напрасно. Однако желание вашего величества может быть исполнено еще и теперь. Каким образом, капитан? Разве обе сеньоры в настоящее время находятся в таком месте, где мы можем накрыть их? Сеньора Амаранта проводила графиню в Пуэсердо. По моему приказанию за ними следят. И моим солдатам удалось узнать, что сеньоры нашли убежище в доме дяди графи. Пуэсердо? Это небольшая крепость, принадлежащая бунтовщикам. И там стоит незначительный неприятельский гарнизон. Если бы Ваше Величество отдали приказание оцепить ее и взять, обе сеньоры были бы в ваших руках. Занять же крепость просто пустяки. Но в настоящую минуту я не могу дробить мои военные силы. У меня есть планы, которые этого не позволяют. Ваше Величество, я не говорю о непременном завоевании. Пуэсердо может быть просто занята небольшим числом солдат. Рано или поздно ведь она должна все равно быть взята. А до тех пор я буду стоять караулом с какой-нибудь сотней человек. Ваше Величество, дадите мне таким образом покойный пост, на котором я успею набрать сил. Со своей сотней я буду ждать, пока Ваше Величество исполните свои планы, одержите победу и соберете войско для дальнейших завоеваний. Боюсь, что вас с вашей сотней ожидает плохой конец в случае вылазки гарнизона. Испытайте нас, Ваше Величество. Жертва, во всяком случае, будет невелика. Но я ручаюсь, что сотни своих солдат целые недели простою в Пуэсердо и не дам шевельнуться ее гарнизону. Ну, хорошо. Желание ваше будет исполнено, капитан. Благодарю, Ваше Величество, за такую милость. И даю слово, что ни одна мышь не выйдет из Пуэсердо и не войдет в нее, пока войска не придут взять крепость. Оставайтесь здесь, в главной квартире, и ожидайте дальнейших приказаний, сказал Дон Карлос, поклонившемуся Изидору, который теперь достиг своей цели и мог сообщить Донне Бланке о предстоящей осаде Пуэсердо. Спустя несколько дней карлистский дьявол шел со 150 веренных ему солдат к маленькой крепости. Ламповый бал. В ту ночь, когда Тобаль Царцароза присоединился волонтером к походу, оставив свой двор,

стали исследовать дело и узнали, что он являлся к маршалу под предлогом поручения от маркиза Алькантес и не думавшего возвращаться в Мадрид. Этого было достаточно, чтобы обвинить его в измене и подвергнуть уголовному суду. Жизнь маршала была спасена. Если бы не арестовали дерзкого карлиста, ему не миновать бы смерти на другой день. Битва при Эстеле. Карлисты под предводительством Олло Дорегарая и дона Альфонса собрались около Эстелы, так как маршал Конха приближался с большой армией, готовясь атаковать их. Карлос сам был при своих главных силах и осматривал надежные, хорошо вооруженные укрепления, которыми окружил Эстелу. Тут солдаты могли спокойно ожидать нападения войск правительства, занимая лучшие позиции во всей окрестности. Карлисты были полны мужества и воодушевления, которое поддерживало то обстоятельство, что окружающие окопы были прочны и надежны и могли не только служить карлистам прикрытием, но и давать им возможность сдержать напор неприятеля. В продолжении всей войны банды дона Карлоса держались тактики не подвергать даром свою жизнь опасности, и противникам их постоянно приходилось делать огромные жертвы, чтобы овладеть этими укреплениями. В открытом бою карлисты плохо действовали, но за своими окопами они были очень воодушевлены и мужественны. Генерал Олло, уважаемый Карлосом как опытный полководец и выбравший окрестности Эстелы полем битвы, командовал центром армии. Дорегарай и с ним для виду дон Карлос правым флангом, а дон Альфонсо с несколькими другими предводителями левым. Между последними находился и старый генерал Себалос. Перед началом битвы к дону Карлосу явились депутаты части его войск с присоединившимися к ним другими партизанами и сообщили ему, что Кастилия, Валенсия, Арагония, Каталония и другие провинции требуют старого генерала Кабрера, и потому они просят принца назначить его главнокомандующим. «Кабрера — бунтовщик!» — отвечал дон Карлос в сердцах и повернулся к депутатам спиной. «Я бы желал, чтобы он теперь был возле меня!» — прибавил он, обращаясь к своей свите. «Поэтому мы и просим, Ваше Величество, приблизить его», — сказали депутаты. «Эти господа не поняли меня!» — быстро вскричал он, продолжая обращаться к своей свите. «Скажите им, что я только для того желал бы иметь Кабрера теперь возле себя, чтобы велеть расстрелять его!» Мы знаем причину этого гнева. Укрепление карлистов не ограничивались окрестностями Эстелы, где был центр армии, но простирались и к Муро, и к другим деревням, занятым флангами. Несчастные жители давно скрылись, захватив с собой все необходимое из имущества. Народная война погубила и уничтожила и торговлю, и земледелие. Богатые поместья сделались несчастьем для их владельцев, потому что потеряли всякую ценность и налагали только обязанность платить страшные военные подати. Вот что пишет очевидец. «Я знал одного несчастного владельца, у которого было огромное поместье, но он употребил все возможное, чтобы избавиться от него. Ему доказывали, что оно его собственность. Но он клялся всеми святыми, что это не так. Иначе ему пришлось бы платить тяжелые подати. А чего же вы в таком случае не продадите его? Это невозможно. Никто даже и даром не возьмет, хотя имение отличное. Оно находилось в милях в 20 от Мадрида, и подати с него платились только правительству. Подумайте же, каково приходилось тем владельцам, которые должны были платить и правительству, и карлистам? Это подлинный рассказ очевидца, дошедший до нас. Но в тех местностях, где происходила битва, положение было ужасное. Оттуда все бежали, унося с собой самое необходимое, чтобы избавиться от требований республиканцев и хищничества карлистов. Целые деревни стояли пустые, как вымершие. Карлисты, досадуя, что им нечем поживиться, сжигали дома и амбары, лишая таким образом жителей возможности вернуться впоследствии. Так как деревни были брошены, то маленьким городкам доставалось еще более. Конца не было расквартированием и требованием провианта. Если кто-нибудь смел сопротивляться, его без дальнейших околичностей убивали или сжигали его дом. С местными жителями, которые вздумали бы жаловаться, поступали еще хуже. Их раздевали до нога и привязывали к дереву. Так они должны были оставаться до совершенного изнеможения или до тех пор, пока кто-нибудь не сжалится над ними, или умерщвляли самым варварским образом. Даже там, где все покорялось карлистам и где им оказывали всевозможную поддержку, эти варвары обращались не лучше. Они не только требовали доставки продовольствия, но отбирали у жителей даже деньги и целыми днями таскали за собой дочерей и жен несчастных. Если же мужья обращались с жалобами, так им предстояла за это смерть, и смерть с такими мучениями, какие могли выдумать только эти варвары. Из городов также все, кто мог, захватив с собой самое необходимое имущество, бежали в Мадрид или на юг. Но многие не в состоянии были этого сделать, потому что пришлось бы оставить на произвол неприятеля свой дом и двор. Эти бедняки доставляли карлистам не только провизию, но даже одежду и одеяло на ночь, потому что большая часть их не имела самого необходимого. За жалобой была тоже смерть.